Глава 10. Элси. Наши дни. От недосыпа в голове будто разлился клубничный смузи, что, в общем-то, было само по себе плачевно, ведь я ненавидела клубнику, сколько себя помнила. Мой график в последнее время напоминал день из жизни триатлониста, где одна бешеная гонка на пределе возможностей следовала за другой. Оставалось лишь надеяться, что в конце пути в моих руках окажется награда, а не бесплотное разочарование. Когда в твоем кармане дыра величиной с большой каньон, надежда на чудо звучит как хрестоматийное определение инфантильности. Но я продолжаю верить, что однажды выберусь из этой ямы. Сегодняшний день был единственным в году, когда я решалась позволить себе потакание маленьким прихотям. Мы с девочками заранее договорились, что не станем делать из моего дня рождения что-то особенное. Поэтому я ограничила лимит на допустимые подарки и решила угостить их домашним морковным тортом, который уже ожидал в холодильнике. Но сперва было одно крохотное дельце, ради которого я поднялась в 6:30 и проделала путь до самого Делавера. За щедрую, по моим меркам, плату в $6 я получила неограниченный доступ к посещению исторического музея штата, включая Веллингтон-сквер, старую ратушу и центр афроамериканского наследия Джейн и Литлтон Митчелл. Все упомянутое ранее в основном вертелось вокруг истории самого Делавера, но моей настоящей целью была архивная часть научного центра Денверского Уилмингтона. И представьте себе, в Америке был не один Уилмингтон. Так что, если бы кто-то стал меня искать, ему бы пришлось прочесать все 8 городов с одинаковым названием, раскиданных по всей стране, а потом наведаться в 3 других в Великобритании и 1 в Австралии. Наоми была настоящим гением. Но вернемся в настоящее, где к полудню, в момент своего 24-го дня рождения, я сидела за массивным столом из тикового дерева в пустом тихом зале научной библиотеки Уилмингтона в Делавере и читала книгу русского ученого-этнографа, специализировавшегося на исследовании древних цивилизаций, в особенности народов майя и ацтеков. Он называл их греками и римлянами Нового Света, которые прошли сложнейший эволюционный путь, пока их культуры не были безжалостно уничтожены нашествием из-за океана. Час спустя мне уже хотелось собственноручно придушить хваленого идальга Эрнана Кортеса, позарившегося на владение вождя Монтесумы, и утопить его тело в чане с соусом табаско. Конечно, будучи историком, я уже давно знала, чем закончится эта судьбоносная встреча двух людей, принадлежавших к абсолютно разным культурам. Происходящее, по сути, выглядело столь же невероятно, как встреча Тутанхамона с Карлом XII. И, тем не менее, было реальностью. Два человека, посланцы двух чуждых миров, внимательно изучали друг друга. Но вот Кортес сделал шаг вперед. С видом знатного гранда, щедро раздающего неслыханные богатства, конкистадор протянул Монтесуме нитку дешевых бус из граненого цветного стекла. И было нечто символическое в том, что в обмен на эти жалкие побрякушки он получил от ацтекского монарха 2 золотых ожерелья тончайшей работы. Дальнейшее развитие событий мне было хорошо известно. И года не прошло, как Монтесума был мертв, а великолепный город Теночтитлан разрушен до основания. Вся Мексика стонала в агонии под тяжким гнетом чужеземных завоевателей. Когда последовало ожесточенное восстание, история гласит, испанцы отступили с множеством золота, а затем вернулись и осадили столицу ацтеков, обеспечив себе законное завоевание и добавив славу Испании своей гигантской новой территории, которая стала известна как Мексика. В историческом сообществе с тех пор гуляли различные версии произошедшего, и множество мифов было развеяно лишь спустя долгое время. Неудивительно, ведь после завоевания мало кто из свидетелей был готов поведать правду, и уж тем более не участники, пожелавшие скрыть свои грехи под пылью веков. Влияние, земли, трофеи войны — все это легло в основу фундамента триумфа Кортеса. потребовались целые века, чтобы превратить Теночтитлан в Мехико, и всего несколько поколений, чтобы распространить другую историю, рассказать целый ряд лжи о Монтесуме и ацтеках и сделать его исторической правдой. Как я уже говорила, истоки были важнее легенд и вранья. И это оказалось неоспоримым фактом еще до того, как я переступила порог Национальной библиотеки Делавера. Содрогаясь от приступа внутренней несправедливости, я проглотила кусочек протеинового батончика, взглянув на часы. Было без четверти три. Пора было возвращаться. Автобус до Вилмингтона отправлялся с вокзала в 4 часа, а я еще собиралась прикупить парочку книг в маленькой лавке при музее. Покидая читальный зал, несмотря на обещание не строить долгосрочных планов, я поклялась, что в следующем году доберусь до Вашингтона и проведу весь день в Смитсоновском институте. Чертов автобус уехал, не пережив моего 20-минутного опоздания. Следующий ожидался не ранее, чем в полночь, так что я проклинала все книжные магазины на свете, свою неосмотрительность и Эрнана Кортеса, раз уж на то пошло. Он все равно уже попал в список моих нелюбимых персонажей в истории. Разъяренная и отчаявшаяся, я купила новый билет, закинула сумочку на плечо и теснее прижала к груди две увесистые книги, шагая по улице в поисках места, где можно было бы скоротать время. Путеводитель, который пришлось купить на вокзале, потратив еще 4 незапланированных доллара, говорил, что через 3 квартала от вокзала есть несколько кафе и блошиный рынок. Границу 2-го я запретила себе переступать под страхом потерять остатки сбережений. Играть судьбой в колесо фортуны 2 раза за день было бы глупо. В животе неприятно скребло от голода, но я подавляла желание броситься в объятия первой попавшейся булочной, твердым шагом направляясь к кофейне, где намеревалась заказать только кофе и купить сэндвич на вынос перед уходом, чтобы съесть его в автобусе и не умереть с голоду до момента, когда смогу разрезать свой праздничный торт. «Вайлет!» — крикнул кто-то, и мои вкусовые рецепторы, буквально только что пребывавшие в возбужденном состоянии, моментально атрофировались. Повернув голову в сторону мощёной дороги, я заметила «Шевроле Кобальт», какие часто брали в аренду у нас в городе. «Уилл». Первое, что пришло на ум, какого чёрта он делает в другом штате? И второе, не слишком ли все это странно? Так же странно, как появление Санта-Клауса на вечеринке в честь Дня Независимости. Одним словом, чертовски. «Что ты здесь делаешь?» — выкрикнул он в окно своей машины, выглядя не менее удивленным, чем я. «Это была моя реплика», — сурово сказала, подходя ближе, чтобы мы не кричали на всю улицу. Позади «Шевроле» уже собралась небольшая вереница машин, громко сигналя. Вилл сморщился, как от нестерпимой боли. Залезай, пока чье-нибудь нетерпение не переросло в размахивание бейсбольной битой. Он потянулся и открыл пассажирскую дверь. У меня почти не было времени на обдумывание своих действий, поскольку пробка становилась все больше. В салоне довольно приятно пахло свежестью и ненавязчивым, но легко узнаваемым ароматом сирени. Моей любимой. Это было еще более странно. Уилл переключил передачу и двинулся вперед. Мы нарушили молчание одновременно. «Куда тебя подбросить?» — спросил он. «Так что ты делаешь в Делавере?» — повторила свой предыдущий вопрос я, водя рукой по шероховатым книжным корешкам. Иногда в такие моменты я думала, что мой изъян не такой уж и страшный, ведь некоторые люди вообще никогда не увидят мир, а книги им приходится читать, полагаясь на ощущения кончиков пальцев. «Оказывается, если вбить в Google «экскурсия по Вилмингтону», можно заблудиться», — с ноткой сарказма ответил парень. «Ты ведь шутишь?» Я повернула голову, изучая суровое лицо Уилла, и не теряя надежды на то, что уровень его интеллекта не опустился до критической отметки. На долю секунды его бесстрастная маска спала, обнажив проблеск веселья. Конечно, он шутил. «На побережье с 50 городов куда лучше нашего». И все-таки ты выбрала один. Ха, можешь высадить меня вот здесь. Указала пальцем в сторону ближайшей закусочной, на черной вывеске которой мелом были написаны некоторые позиции из меню и цены, от взгляда на которые у меня не развивалась аневризма. В животе снова заурчало, и я поспешила отстегнуть ремень безопасности. Взгляд прошелся по салону и скользнул на заднее сиденье. Тогда-то я и заметила букет сирени, перевязанный темной лентой. В жизни каждой слишком мнительной девушки хотя бы раз наступает момент, когда за долю секунды она просчитывает несколько десятков сценариев и перебирает в голове предположения, половина из которых не имеет ничего общего с реальностью. Это был как раз он. Сотни вопросов хлынуло в мозг одновременно. «Кто эта девушка? Почему он, черт возьми, в городе? Она тоже здесь живет? Почему именно сирень? Неужели в мире так мало других цветов? Какое мне вообще дело?» «Похоже, ты собиралась перекусить», — напомнил Уилл. Я вынырнула из своих изнурительных и непрошенных мыслей, заметив, что Уилл заглушил мотор автомобиля. Он смотрел на меня нечитаемым взглядом, сжав губы в тонкую линию. «А, да, прости, они очень красивые. Идем». Он не прокомментировал букет и просто вышел из машины. «Стой!» Я выскочила следом. «Я тебя не приглашала!» Он резко остановился, и я почти впечаталась в крепкую спину, обтянутую хлопковой рубашкой. «Прошу прощения?» Уилл развернулся, излучая нетерпение. «Не стоит, со всеми бывает». В ответ на мой едкий комментарий он сверкнул белыми зубами. «Не знал, что это твое кафе». «Технически нет, но я первая его увидела». «Господи, я говорила, как полная территориальная идиотка». «Тогда почему бы тебе не подождать, когда вон тот парень у окна доест, ведь он пришел еще раньше?» «Не будь смешной, Вайолет». Он снова продолжил путь. «Разве у тебя нет других дел?» — спросила я, раздраженная сама не знаю чем. «Нет», — весь ответ, который получила. Мы вошли в кафе, и пока я решала, стоит ли нам сесть за один столик, рука Уилла коснулась моей поясницы, подталкивая в сторону дальней угловой кабинки в глубине полупустого зала. Ароматы свежей выпечки и жареного мяса витали в воздухе, прокладывая наш путь к столику. Двустороннее меню в ламинированной пленке прилипало к пальцам, возможно, от того, что мои ладони сделались влажными. Я не была сильна в математике, но не нужно было быть гением, чтобы в уме сложить несколько оставшихся в кошельке долларов, сделав вывод, что даже в такой второсортной забегаловке я не могла взять лишнего. Взгляд Уилла не отрывался от меню, пока я съедала себя изнутри. «Почему? Почему я не настояла на отдельном столике? А главное, почему вообще села в его машину? И, наконец, почему он сидит здесь со мной, когда явно собирался на свидание? Выбрала что-нибудь?» Уилл взглянул на меня поверх своего меню. «Ага, желание забиться под стол с приправой и стыда. Я не очень-то голодна». Он ничего не ответил, снова переведя взгляд на листок. Подошел официант, и я заказала содовую с картофельным салатом. Выбор Уилла оказался не таким скромным, и вскоре на столе не осталось места для тарелок. Он попросил половину основного меню — десерт в виде шоколадного торта, украшенного посыпкой, и травяной чай в красивом стеклянном чайнике, расписанном вручную. Если таким образом он решил меня смутить, то пусть выкусит, ведь за свою жизнь я повидала и больших придурков. Поэтому, не позволяя его непомерному эго выйти из-под контроля, взяла вилку и принялась жевать крохотный помидор черри. «Что привело тебя в город?» — поинтересовался Уилл, наливая чай в широкую чашку и делая большой глоток. «Местный музей». Не углубляясь в детали, я рассказала о том, как поспорила с профессором о существовании мифического золотого города и о своем небольшом исследовании. Умолчала лишь о традиции дарить самой себе поездку в один из исторических музеев раз в год. Уилл, в свою очередь, поведал об экскурсии на пороховой завод «Дюпон», заверив, что это место стоит того, чтобы непременно посетить его в следующий раз. Это был обычный разговор пары знакомых-незнакомцев, не переходящий пределов личного пространства и не затрагивающий неудобных тем. И, надо признать, вполне себе сносный для такого дня, как этот. Потом я случайно проболталась, что пропустила автобус, и парень предложил подвезти меня обратно, поскольку тоже собирался возвращаться назад. Чаша весов колебалась между неловкостью и необходимостью ждать нового автобуса почти до полуночи. Перспектива пропустить возможность задуть свечи и загадать желание выглядела гораздо более удручающей, чем альтернатива в виде комфортной езды. Некоторое время мы ели в тишине. Уилл переходил от одного блюда к другому, почти не глядя на меня. И, надо признать, в том, как он поглощал еду, было что-то захватывающее. Каждый раз, когда его губы смыкались вокруг вилки, зачем следовало неторопливое пережевывание, а потом сглатывание, и кадык на мускулистой шее переходил в движение, низ моего живота нагревался все сильней. Не знаю, с каких пор наблюдение за тем, как кто-то ест, приобрело эротичные оттенки, но я не могла заставить себя жевать, глядя, как двигаются мышцы его челюсти и горла. Похоже, я переборщил. Он, наконец, откинулся на спинку винилового диванчика и приложил руку к твердому прессу, очертание которого было слишком сложно не заметить. Если бы я съела столько же, сколько и он, присутствующие решили бы, что я на пятом месяце беременности. Ты должна мне помочь. Интересно, как? Отвезти в уборную и засунуть пару пальцев тебе в рот? Голод делал меня более раздражительной, чем обычно, но Уилл пропустил колкость мимо ушей. Как насчет того, чтобы прикончить лазанью и десерт от моего имени? Только теперь я заметила, что несколько тарелок на столе остались нетронутыми. И, видит Бог, я обожала лазанью. Вместо того, чтобы строить из себя еще большую стерву, отодвинула пустую тарелку из-под салата и поставила перед собой дымящуюся оргазмическую вкуснятину. Спустя полчаса, запивая травяным чаем, я уже доедала торт, прикрыв глаза и наслаждаясь тем, как шоколад тает на моем языке, оставляя после себя приятное терпкое послевкусие. «Я твой должник», — с хрипотцой в голосе проговорил Уилл, поднимая руку, чтобы попросить счет. Я вытерла рот салфеткой и широко улыбнулась. «В любое время». Затем поспешила сменить тему, чтобы у него не было времени подумать о причине перемены в моем настроении. «Для кого цветы?» Плечи Уилла напряглись с моим вопросом. Тишина за столиком вдруг перестала казаться комфортной. «Для кого-то особенного», — ответил он после некоторого промедления. «Я начинала привыкать к тому, как мало эмоций он показывает миру». Но грусть в его голосе звучала слишком отчетливо, чтобы ее не узнать. «Тогда почему они увядают в машине?» Он провел большим пальцем по нижней губе, обдумывая мой вопрос. К тому времени официант вернулся к нашему столику, принеся счет. Я вынула кошелек из сумочки под острым взглядом Уилла. «Я плачу», — сухо сказал он, прикладывая карточку к терминалу. «Но это я съела половину твоей еды?» «Чем спасла меня от ожирения. Большое тебе спасибо». «К черту это. Мне нужно в уборную». Вышла из кабинки и направилась в туалет, чертыхаясь в полголоса. Больше всего на свете ненавидела зависеть от кого бы то ни было. Но всякий раз, как мне удавалось поймать баланс, жизнь подставляла новую подножку, и я падала, набивая новые шишки». Обратный путь до Северной Каролины занял почти в два раза меньше времени, чем езда на автобусе. Мне удалось немного поспать, почитать и полюбоваться окрестностями, а еще попереписываться с девочками, чтобы те не волновались. Слепо доверять малознакомым людям могли только герои хорроров, по чьей логике спускаться в темный жуткий подвал было увлекательнейшим из хобби. Я не любила флиртовать с опасностью, но иногда жизнь вынуждала идти на некоторые уступки. Поэтому перед тем, как мы отправились в путь, сделала фото машины, ее номерных знаков и Уилла, сидящего за рулем. Теперь мы подъезжали к моему дому, и путь в 4,5 сотни миль показался на удивление коротким. Мы так ничего и не узнали друг о друге, но необъяснимый комок сожаления от того, что через пару минут нам придется попрощаться, сковал грудь. Это было пугающе странно, как и весь день с момента нашей внезапной встречи. Я не верила в совпадение, лишь в колебания волн определенной частоты, притягивающие частицы материи, которая научно доказана, и потому было бессмысленно его отрицать. С тем же успехом пересекались маршруты исследователей, странствующих без определенной цели, компасов и карт. «Спасибо, что подвез», — сказала я, забирая свои книги с заднего сиденья машины. «Не за что», — тихо ответил Уилл, глядя перед собой на руки, лежащие на руле. «Забери цветы», — добавил он еще тише. Я посмотрела на букет, что все еще лежал на потрёпанной местами коже. Попыталась вспомнить, когда получала цветы в последний раз, но потерпела фиаско. Эти мысли вели опасной тропой, на которую я не собиралась ступать. Не сегодня. «Почему?» «Потому что я хочу, чтобы ты их взяла», — решительным тоном заявил Уилл, переведя взгляд на мое лицо. Там было столько эмоций, что я вдруг растерялась, сбитая с толку. Он снова выглядел уязвимым, как тогда в баре, и мне захотелось провести ладонью по его твердой челюсти, чтобы сжатые мышцы немного расслабились, а на место отчаянию, наполнившему его глаза, пришло утешение. Протянув руку на заднее сиденье, я подхватила букет. Аромат сирени стал интенсивней, и я не смогла удержаться от соблазна провести носом по нежным крохотным соцветиям. «Спасибо». Подарив улыбку парню, что, сам того не зная, сегодня выручил меня дважды, выскользнула из машины, а когда обернулась, мне показалось, что губы Уилла беззвучно двигались, проговаривая фразу «С днём рождения».